Глава 29. Уступишь мне ее? Рейвен смотрел вниз, где стояли девушки. И когда Терри приближается к императору, все тело наливается свинцом, каждая мышца напрягается и становится каменной. Но его взгляд прикован только к ней. Напряженно рассматривает изумрудное платье и светлые локоны Терри. Она стоит перед императором, который задал ей вопрос. Рейвен ловит каждую деталь. Как она бледнеет, как сжимаются пальцы в кулаки. Он чует аромат ее тела, чует страх даже на расстоянии. Чего она боится? Что вообще Инхальд хочет от нее? Он переводит взгляд на девушку в красном, как костер платье. Не похоже, чтобы они были сестрами. Слишком разные. Но когда Листинг проясняет ситуацию, все становится на места. И больше всего Рейвену не нравится, что Терри еще больше оказывается в центре внимания правителя. Он думал, что эта замухрышка не заинтересует никого в этом дворце. А оказалось все иначе. И это не нравилось Рейвену. Мантикор пожирал ее глазами. Единственное, чего ему хотелось, это спуститься с балкона в тронный зал, схватить ее и унести на крыльях подальше от чужих мужских взглядов. Подальше от Инхальта. Рейвен злился на собственные подобные мысли, запрещая себя думать о ней. Но он здесь, следит внимательно. Если бы кто-то заглянул вглубь тени портьер, то увидел бы переливающийся золотом радужки глаз. Наконец, она возвращается на свое место, а к императору приближается другая девушка. Рейвен немного расслабляется, дожидается, когда церемония закончится. Двери раскрылись. Терри выходит едва ли не первый, почти убегает. Рейвен настораживается. У дикарки много тайн. Если у нее есть семья, что она делала в Таувере, в этой заброшенной лачуге? Встреча с сестрой к тому же ее не обрадовала. Когда зал пустеет, Рейвен покидает балкон и врывается в зал для совещания. Листинг заходит первым, но сторонится, когда видит Мантикора. «Можешь быть свободен. Пока ты мне не нужен», — говорит Инхальд, и тот выходит из зала с низким поклоном правителю. Лакеи остались возле выхода, закрывая двери в тронный зал. «Как тебе невесты? Хороши, не правда ли?» — сходу интересуется Инхальд. «Приглянулась хотя бы одна». «Избранницу ищешь ты, а не я», — напоминает мужчина. «Хочешь, чтобы я отписал тебе приказ жениться?» «Хочу, чтобы дал приказ разделаться с гарпиями, которых расплодилось слишком много на островах. Не переживай. Это мы еще успеем сделать. Я усилил охрану». Ответ не удовлетворяет. Рейвен отворачивается и смотрит в окно, на открытую террасу. Внутри разливается напряжение, когда он выхватывает взглядом Терри, идущую впереди всех в компании Шатенки, Соли и Мюррей. Так она представилась. Значит, подруги. «Она определенно девушка необычного сорта», — раздается рядом голос правителя. Инхальд смотрит туда же, куда и Рейвен, наблюдая, как удаляется Терри, скрываясь под белоснежной аркой, заплетенной тугой лозой роз. «Ничего особенного», — бросает Рейвен, не скрывая своего раздражения. Инхальд усмехается. «А может, — поворачивается к нему, — это ревность?» Рейвен поворачивается к нему в ответ. «Я начинаю думать, что передо мной стоит не император, а отец». Инхальд, выслушав, громко начинает смеяться. «Ладно, не хотел тебя ставить в неудобное положение. Но как правитель я обязан устроить твою судьбу. Приглядывайся к невестам». Рейвен сужает взгляд, вглядываясь на Антхара. Как бы он ни гнал прочь эту мысль, но Мантикор чувствует в нем соперника. Проклятие. Это последнее, что он хотел испытывать. «А если мне понравится та, которая окажется твоей истиной, уступишь мне ее?» Рейвен не хотел задавать такой провокационный вопрос, но все же. Что если он захочет ее? Терри Лин Эклин. Эта мысль мгновенно опьяняет. Но нельзя. Нельзя. Иначе все зайдет слишком далеко. Ко всему, Инхальд не знает, что у нее и у Рейвена метка. Не знает, что они провели вместе ночь. Он первый для нее. «Ты прав», — вдруг отвечает правитель после недолгого раздумья. «Такого нельзя допустить. Иначе мне придется от тебя избавиться». Рейвен напрягается. «Шутка», — вновь засмеялся Андхар, раздражая еще больше Мантикора. Инхальд никогда не позволял себе отпускать подобных дурацких шуток в его сторону. Мантикор сожалел об одном, что позволил Терри Лин Эклин явиться сюда и попасться на глаза Андхару,